Глава 23. Маруся поглаживала широкие плечи кончиками пальцев, которые порхали по влажной коже, точно крылья бабочек. Ей было не очень удобно лежать на спине, придавленной могучим телом Нагашева. Но девушка не планировала двигаться в ближайшие 100 лет. Сил не было. Потому что Рустам будто выкачал из нее все соки. Маруся улыбнулась своим мыслям. Рус пошевелился, перекатился, утянул ее за собой и прижал ручищами к своей груди. Маруся почувствовала себя лабораторной лягушкой, как будто ее катком расплющило. Но сил не хватило, чтобы возразить. Зато она прижалась приоткрытым ртом к смуглой коже на шее. Так и тянула прикусить ту зубами. Но Маруся решила ограничиться поцелуями. «Влезешь в мою рубашку?» — пробормотал Рустам. Маруся приподняла голову, в ее глазах появился вопрос. «Зачем? Ей и вот так очень даже удобно». А потом Маруся нахмурилась, ведь догадка ей не очень понравилась. «Выгоняешь меня? Домой?» — прищурилась Маруся. «С этим теперь не выйдет. Твой дом со мной. В больницу нужно. Или врача позову». Сурово проговорил Рустам, накрыл девичий затылок ладонью и притянул Марусю к себе, прижался своим лбом к ее и хрипло на выдохе произнес: «Вдруг я там перестарался. Видел же, ты плакала». Маруся немного подвисла от этих слов, потом фыркнула. Надавила на широкую грудь руками, заставив Руса остаться на постели, а сама поднялась. Пришлось тут же натянуть на себя покрывало. Маруся не привыкла к тому, чтобы ее видели обнаженной. Пусть даже и мужчина, с которым минуту назад она занималась любовью. «Ты совсем дурачок, Нагашев», — заявила Маруся, а потом сползла с кровати и потопала в сторону ванной комнаты, уже перед самой дверью обернулась, лукаво взглянула на Рустама, который лежал напряженно, наблюдая за девчонкой. «Мне было хорошо». Потому и плакала. «Я вообще люблю порыдать, особенно над фильмами. Даже если там счастливый финал». Дверь аккуратно захлопнулась, когда Маруся скрылась в ванной, а Руса отпустила. Выходит, не напортачил он. Маруся плескалась долго. Нагашев уже успел принять душ в ванной, расположенной этажом ниже. Сменил постельное белье, даже выбрал бутылку превосходного вина, которое Рус был уверен понравится его девочке. А Маруся все еще торчала в ванной. Рустам забеспокоился. И уже собрался стучать в дверь, отделившую его от Маруси, как девчонка сама появилась. «Ты как?» — тут же потребовал ответа Рустам. От вида разморенной теплой водой кожи и влажных прядей волос, едва достававших до хрупких покатых плечиков, по венам Нагашева вновь заструился жидкий огонь. Он опять хотел свою девчонку. И да, теперь было все во 100 крат острее, мощнее, невыносимее, потому что он узнал, как это — быть внутри нее, дышать ею, наслаждаться ее вкусом и слышать ее стоны. «Отлично, но есть хочется», — призналась Маруся. Рустам не удержался, подтянул девушку к себе, прижал, приподняв над полом, и поцеловал. Жадно, глубоко, до ярких вспышек и искр перед глазами. «Могу сообразить что-нибудь. Продукты вроде были в холодильнике», — пробормотал Рустам, упиваясь откликом малышки. А Маруся звонко рассмеялась. «Вот уж нет, Руся», — хохотала она. «Помню я рассказы Милы о твоих кулинарных подвигах». «Ну уж пельмени из пачки сварить я вполне могу», — в шутку обиделся Нагашев, двигаясь в сторону кухни, так и не выпустив девушку из рук. Даже ногам ее не позволил коснуться прохладного пола. «Из пачки», — фыркнула Маруся. «Папка за пельмени из пачки прибил бы тебя. Запомни, Нагашев, в нашей семье признаются только домашние пельмени». А Рустам улыбнулся. «Твой батя прибьет меня по-любому», — усмехнулся Рус. И точно не из-за пельменей. Маруся вздохнула. Да, Рус прав. Нужно теперь придумать, как помягче сообщить родителю о том, что у нее появился парень. Но тревожные мысли испарились, когда к ее рту вновь приникли жадные губы Рустама. Нет, а все-таки целоваться с ним — особый сорт удовольствия.